надо туда. Отпустила сама, виновата сама, ругаю себя. Знаю, что не сумел я понять, что надо мне. И винить бы себя, но причина другая, семья. Только знаешь, пролетают дни мимо. Что со мной? Я не замечаю улыбок. Ты не мой. Это как в конце того фильма. Так нельзя. Жизнь стала все так. Плачущих фар по дороге иду туда в никуда. Я всю ночь не спала, я везде, где была, искала тебя. Знаю, что не сумею